Глава 10. Это очень просто. Я сохранил все картины на жестком диске. Тебе осталось только выстроить их в том порядке, в каком они понадобятся на лекции, и вставить тоже по порядку цитаты или диаграммы, как в обычном текстовом файле. А затем мы переведем это в нужный формат. Смотри, Смит Миллер перегнулся через Говардово плечо и дотронулся до клавиатуры. Дыхание у него было младенческое. Теплое, чистое, свежее, словно парное. Щелкаем и перетаскиваем. А можно брать исходники из интернета? Видел, я сохранил ссылку на сайт про Рембрандта. Там есть все нужные картины в хорошем разрешении. Годится? Говард молча кивнул. Схожу пообедаю, а потом вернусь. Заберу у тебя файл и перегоню в PowerPoint. Годится? За этими технологиями будущее. Говард уныло смотрел в монитор. «Говард!» — Смит положил руку ему на плечо. «Лекция будет отличная. Приятная атмосфера, маленькая приятная галерейка, все свои. Попьем вина, поедим сыра, послушаем лекцию и по домам. Все пройдет как по маслу, на профессиональном уровне. Не волнуйся, ты читал лекции миллион раз, а в этот раз тебе чуток поможет мистер Билл Гейтс. Ладно, к трем вернусь за материалами». Смит сжал на прощание плечо Говарда и подхватил свой тощий портфель. «Постой», — сказал Говард, — «мы приглашение разослали? Еще в ноябре. Берчфилд, Фонтейн, Френчу. Говард, мы пригласили всех, кто для тебя важен. Все готово, ни о чем не волнуйся. Нам только с программой закончить и хоть сейчас в путь». «А жену мою ты позвал?» Смит переложил портфель в другую руку и в замешательстве посмотрел на начальника. «Кики?» «Говард, прости. Я, как обычно, отправил приглашение коллегам, но если ты дашь мне список своих друзей и близких...» Говард отмахнулся. «Что ж, тогда пока», — отсалютовал Смит. «Я свою часть работы сделал, буду в три». Он ушел. Говард побродил по открытому Смитом сайту. Нашел список полотен и щелкнул мышкой на портрет старейшин суконного цеха, более известный как Синдики. На картине изображен стол, за которым расположились шестеро голландцев в черных одеждах, все примерно Говардова возраста. В 17 веке в обязанности амстердамских суконщиков входила оценка образцов ткани. Старейшин назначали ежегодно, от них требовалось умение определить однородность окраса и качество материи. Стол, за которым сидят синдики, покрыт турецким ковром. На освещенных участках Рембрандт тщательно приписывает его насыщенный винный цвет, замысловатый узор золотого шитья. Люди на картинах представлены в разных позах, их лица обращены к зрителю. За 400 лет вокруг этого полотна навертелась целая история с деталями и подробностями. Считается, что художник изобразил собрание пайщиков. Старейшины, как на современных групповых обсуждениях, сидят на возвышении, внизу находятся невидимые нам участники собрания, один из которых только что задал суконщикам сложный вопрос. Рембрандт сидит чуть поодаль от спросившего и зарисовывает сценку. Под его кистью лица торговцев обретают индивидуальность, каждый из них отражает несколько иное отношение к затронутой проблеме. Судя по всему, вопрос заставил синдиков задуматься. Они являются собой воплощенную рассудительность, взвешенную, разумную, благодушную. Такова традиционная версия искусствоведов. Ниспровергатель авторитетов Говард отметает эти глупые домыслы. Откуда нам знать, что за рамой картины? Какие участники собрания? Какой вопрос? Какая рассудительность? Чепуха это, общепринятая сентиментальщина. «Думать, — заявляет Говард, — будто на полотне запечатлен реальный момент, а анахроничное, растиражированное заблуждение. Все это псевдоисторические бредни, вдобавок с неприятным религиозным налетом. Нам хочется думать, будто синдики — волхвы, мудрые судьи тех воображаемых зрителей, исподволь оценивающие и нас с вами. Но в действительности ничего этого на картине нет. А есть шесть богачей, которые позируют для портрета и хотят, требуют, чтобы их запечатлели в виде обеспеченных, успешных, высоконравственных людей. Рембрандт, получивший за свои труды приличное вознаграждение, просто им угождает. Синдики ни на кого не смотрят, и мне на кого смотреть. В данной картине мастер всего лишь упражнялся в передаче художественными средствами атмосферы власти и богатства, причем в результате, по мнению Говарда, вышла отталкивающая карикатура. Так ораторствует Говард. За много лет он столько раз это повторил и написал, что уже забыл, откуда изначально почерпнул свое мнение. Надо будет для лекции кое-что перелистать. От этой мысли на него наваливается усталость. Он обмякает в кресле. Портативный обогреватель в кабинете жарит вовсю, горячий и плотный воздух словно придавливает Говарда. Щелкая мышкой, Говард увеличивает изображение до размеров экрана. Смотрит на мужчин. За окном тают и истекают каплями сосульки, 2 месяца украшавшие карнизы. Снег во дворе съеживается, открывая оазисы травы, но радоваться пока преждевременно. Еще будут снегопады. Говард разглядывает мужчин. В коридоре, отмечая час, звенит звонок. Слышен лязг трамвая, ловящего над собой провода, пустопорожняя болтовня студентов. Говард смотрит на мужчин. История сохранила имена некоторых из них. Говард смотрит на Волкерта Янса, меннонита и собирателя диковин. Смотрит на якобы Ван Лоона, суконщика-католика из лавки на углу улиц Дам и Калверстрат. Йохим Ван Неве похож на спаниеля. У него располагающее лицо и добрые глаза. Говарду он даже нравится. Сколько раз глядел Говард на этих мужчин? Впервые он увидел репродукцию картины в 14 лет, в школе, на уроке МХК. Он страшно удивился и перепугался, обнаружив, что синдики смотрят прямо на него. Их глаза, как выразился учитель, следуют за вами по всему классу. При этом, когда Говард пытался сам смотреть на синдиков, он не мог поймать их взгляд. Говард смотрел на мужчин. Мужчины смотрели на Говарда. В тот день, 43 года назад, он был неотесанным умником с перепачканными коленками и крутым нравом, красивым, одухотворенным волчонком, без роду, без племени, но с большими амбициями. Таким Говарда Белси видели и судили синдики в тот день. Каков их приговор сейчас? Говард смотрел на мужчин. Мужчины смотрели на Говарда. Говард смотрел на мужчин, мужчины смотрели на Говарда. Говард нажал на кнопку увеличения. Ближе, ближе, пока весь экран не заполнили бордовые пиксели турецкого ковра. «Эй, па, ты чё, дрыхнешь?» «Господи, ты стучал?» Леви вошел и закрыл дверь. «Я ж свой, не кто-нибудь. Ладно, скажу честно, не стучал». Сын уселся на край стола и протянул руку к его лицу. «Что с тобой, весь вспотел, лоб мокрый. Ты хорошо себя чувствуешь?» Говард отмахнулся от него и спросил, зачем пожаловал. Леви неодобрительно покачал головой, но рассмеялся. «Суров, старик. Я просто так забежал, а ты сразу, что надо». «Значит, это дружеский визит?» «В общем, да. Захотелось посмотреть, как ты работаешь, узнать, все ли у тебя в порядке, пообщаться с умными людьми. Ты же для меня образец для подражания и все такое». «Хорошо. Сколько тебе?» Леви хохотнул. «Во дает, сурово!» Говард взглянул на маленькие часы в углу экрана. «Ты ведь сейчас должен быть в школе». «Ну, Леви потер подбородок. Формально, да. Но, понимаешь, в нашем городе есть такое правило, что температура в классе не может быть ниже определенной температуры. Какой, я не знаю, а Эрик Клир знает и носит с собой градусник. Если в классе холоднее, чем надо, можно валить по домам, и никто нам ничего не сделает». «Находчиво», — Говард засмеялся и посмотрел на сына с нежностью и удивлением. Но и времечко настало. Детям удается его рассмешить. Они уже сложившиеся люди, умеют шутить, спорить, и вообще существуют совершенно от него независимо, хотя именно он пустил их в плавание. У них собственные мысли и убеждения, и даже кожа другого, чем у него цвета. Чудо. «Вообще-то сыновья так не поступают», — весело сказал Говард, протягивая руку к заднему карману джинсов. «Это ограбление на рабочем месте». Спрыгнув со стола, Леви подошел к окну. «Снег тает, потом опять наметет. Знаешь что?» — сказал он, обернувшись. «Когда у меня будет свое бабло и своя жизнь, я уеду куда-нибудь в жаркие страны, хоть в Африку. Плевать, что там бедно живут. Мне по кайфу, когда тепло». 26, 7, 8. Это все, что у меня есть». Говард выгреб содержимое своего бумажника. «Вот спасибо. Я сейчас совсем на мели». «Бог мой, а твоя работа?» Помявшись, Леви выложил все как есть. Говард опустил голову на стол и слушал. «Леви, это была хорошая работа. У меня новая есть, только она не такая регулярная. Прямо сейчас я не работаю, других дел навалом, но вскоре опять начну, потому что это, знаешь, что такое?» «Не говори, не надо», — прервал его Говард, закрывая глаза. «Не хочу знать». Леви сунул деньги в задний карман джинсов. «В общем, пока у меня с наличностью туговато, но я верну. Вместе с остальными деньгами, которые я тебе еще дам». «Говорят тебе, я работаю. А ты прикрути обогреватель, ладно? Дождешься сердечного приступа». Он со вздохом поцеловал отца в мокрый лоб и мягко притворил за собой дверь. Леви в развалочку проследовал через кафедру и вышел в главный вестибюль гуманитарного корпуса. Здесь он остановился. Чтобы пуститься в путь навстречу ветру, требовалась подходящая мелодия. Его окликнули. Он не сразу разглядел, кто это. «О, Леви, вот так встреча! Здорово, давненько не пересекались!» «Карл! Он самый, не узнаешь, что ли?» Они сдвинули кулаки, Леви нахмурился. «Что ты тут делаешь?» «Да ты, видать, не в курсе». Карл расплылся в улыбке и щелкнул себя по воротнику. «Я теперь тут, в колледже». Леви смеялся. «А если серьезно, без шуток?» С лица Карла слиняла улыбка. Он постучал по рюкзаку за спиной. «Сестра тебе не говорила? Я здесь работаю». «Где здесь?» «Да, на кафедре африканистики недавно, сотрудником архива». «Кем-кем?» — Леви переступил с ноги на ногу. «Прикалываешься?» «Нет». «Ты тут работаешь? Уборщиком, что ли?» Леви не хотел обидеть Карла. Просто вчера на марше протеста было много веллингтонских уборщиков. Вот и выскочила ассоциация. Карл оскорбился. «Нет, друг, я архив веду, а не дерьмо выгребаю. У нас фонотека. Я отвечаю за хип-хоп, R&B и современный урбан-рэп. Заходи, посмотришь, как у нас классно». Леви недоверчиво помотал головой. «Меня глючит. Давай-ка еще раз. Ты здесь работаешь?» Карл посмотрел на стенные часы над Левиной головой. Не опоздать бы на кафедру современных языков. Там ему обещали перевести с французского несколько рэп-композиций. «Что тут сложного? Да, я здесь работаю. Но и тебе нравится?» «Конечно. Кое-что иногда напрягает, но на кафедре африканистики все супер. Там такое можно замутить. Кстати, я часто вижу твоего папашу. Он сидит прямо рядом с нами». Леви, занятый перевариванием многочисленных новостей, пропустил последнее замечание мимо ушей. «Постой, так ты больше не пишешь музыку?» Карл поправил рюкзак на спине. «Музыку? Иногда пишу, но не знаю. Все эти рэперские игры, гангста, крутые чуваки, разборки — не мое это. По-моему, рэп должен быть гармоничным. На днях зашел в остановку, а там все эти злобные кексы правду рубят. Не близко мне это. Вот я и... сам знаешь, как оно бывает». Леви развернул жвачку и сунул в рот, не угостив Карла. «Может, им есть из-за чего злиться?» — холодно сказал он. «Может. Слушай, брат, мне пора, у меня кое-какие дела. Ты это, заходи к нам в библиотеку. У нас скоро будет открытый доступ, можно прийти и послушать любую пластинку. Редкие штуковины попадаются, так что заглядывай. Давай завтра после обеда, а?» «Завтра второй марш, всю неделю будем ходить». «Марш?» Тут открылась дверь главного входа, и перед ними на мгновение оказалась одна из самых сногсшибательных женщин, которые им когда-либо встречались. Она быстро прошла мимо них и направилась в сторону гуманитарных кафедр. На ней были узкие джинсы, розовый свитер с высоким воротником и бронзового цвета сапоги. По спине струились длинные шелковистые пряди. Леви и в голову не пришло, что это та самая девушка, которую месяц назад он видел коротко стриженную, в трауре и слезах, скромно бредущую за гробом. «Сестренка, закачаешься», — прошептал Карл громко, чтобы девушка услышала, но привычная к подобным репликам Виктория и ухом не повела. Леви обозревал ее соблазнительный задний фасад. «О, боже мой», — сказал Карл, прижимая руку к груди. «Ты видел эту задницу? Друг, я в печали». Задницу Леви видел, но ему внезапно расхотелось обсуждать ее с Карлом. Они редко общались, но в своем подростковом обожании он часто о нем думал. Вот что происходит, когда взрослеешь. С прошлого лета Леви здорово повзрослел. Он и раньше это подозревал, а сейчас окончательно убедился. Пустозвоны вроде Карла его больше не впечатляли. Леви Белси перешел на новый уровень. Странно было вспоминать себя прежнего. И ужасно странно было стоять рядом с этим экс-Карлом, сдувшимся дураком, одной только видимостью настоящего братана, из которого теперь полностью испарилось все, что было в нем прекрасного, волнующего, настоящего. Говард собрался сбегать в буфет за бубликом. Встал из-за стола и увидел. К нему посетительница. Она с грохотом распахнула, потом захлопнула за собой дверь и привалилась к ней. «Будь добр, сядь!» Она смотрела не на него, а в потолок, словно возносила молитву. «Сядь и слушай, но ничего не говори. Я тебе кое-что скажу и уйду насовсем». Говард свернул пальто и сел, положив его на колени. «Нельзя так с людьми поступать, ясно?» Она по-прежнему обращалась к потолку. «Ты дважды меня обманул. Сначала выставил идиоткой на ужине. А нормально было бросить человека одного в гостинице? Ведешь себя как ребенок, черт возьми, а у человека из-за тебя погано на душе. Нельзя так с людьми поступать». Наконец она взглянула на него. Ее голова отчаянно дергалась, Говард потупился. «Ты, конечно, решил...» В ее голосе слышались слезы, слова звучали невнятно. «Что хорошо меня знаешь? Эх ты! Ты узнал лишь это!» Она показала на лицо, грудь, бедра. «А меня не узнал. Тебе, как и всем, нужно было вот это!» Она снова трижды коснулась своего тела. «А то, что я...» Она вытерла глаза воротником свитера. Говард посмотрел на нее. «В общем, — сказала она, — я прошу уничтожить все мои электронные письма. И я больше не буду ходить на твои занятия, так что насчет этого не беспокойся». «Тебе не нужно. Ты понятия не имеешь о том, что мне нужно. Ты и про себя-то самого ничего толком не знаешь. Ладно, неважно, нет смысла». Она взялась за ручку двери. Эгоизм, конечно, но Говарду очень хотелось, чтобы прежде чем уйти, она пообещала ему, что эта несчастная история останется между ними. Он встал, оперся пальцами о стол, но промолчал. «И вот еще что. Я понимаю», — она болезненно зажмурилась. «Тебе наплевать на все, что я скажу, ведь я тупая кретинка и так далее, но любой маломальски объективный... Короче, придется тебе смириться с фактом, что на тебе свет клином не сошелся, для меня. Мне тоже придется разбираться со своими тараканами, но ты заруби себе это на носу». Она открыла глаза, отвернулась и вышла, снова сжахнув дверью. Говард остался стоять, держа пальто за воротник. Ни разу за нахлынувшее в последние месяцы половодье эмоций он не испытал к Виктории никаких по-настоящему романтических чувств, но напоследок эта девушка его восхитила. Было в ней мужество, что ли, стержень, гордость. Сегодня, похоже, она впервые говорила с ним искренне, по крайней мере, так ему показалось. Слегка дрожа, Говард надел пальто. У двери он с минуту помедлил. Не хотелось снова наткнуться на Викторию. В душе причудливо смешались паника, стыд, чувство облегчения. Облегчение. Как будто освободился, сбежал. Чудовищно, да? Неужели она не испытывает того же? Разве к физическому и моральному потрясению от подобной сцены? Странно ведь слышать такие вещи от человека, совсем, если смотреть правде в глаза мало знакомого, не примешивается когда взрыв уже отгремел, восторг от того, что ты выжил. Как в уличной стычке. Тебя задирают, ты собираешься с духом, чтобы дать отпор, и вдруг обидчик ретируется. Ты продолжаешь путь, трясясь от страха и радости, и с облегчением думаешь, легко отделался. С этим двойственным ликованием в душе Говард вышел с кафедры. Миновал секретарский стол Лиди, прошел по вестибюле мимо автоматов с напитками интернет-терминалов, мимо двойных дверей келлерской Говард шагнул назад и прижался щекой к дверному стеклу. Три важных момента. Первый — на сцене выступает Монти Кипс. Второй — келлерская библиотека набита битком. На своих лекциях Говард ни разу не видал столько веллингтонцев. Третий — именно из-за него он и споткнулся. В метре от двери, на краешке кресла, с блокнотом на коленях, внимательная и заинтересованная, сидит некая Кики Белси. Говард позабыл о встрече со Смитом. Он направился прямиком домой поджидать жену. В бешенстве бросился на кушетку, посадил на колени Мердока и стал придумывать слова, которыми начнет предстоящий разговор. Он с удовольствием перебирал варианты хладнокровных, невозмутимых зачинов, но стоило хлопнуть входной двери, его сарказм испарился. Говарда хватило лишь на то, чтобы не вскочить и самым вульгарным образом не кинуться на жену с обвинениями. Он слушал ее шаги. Она прошла мимо гостиной. «Привет, как дела?» Не останавливаясь. Говард внутренне заклокотал. «С работы?» Кики вернулась, стала в дверях. Как все супруги с большим стажем, она мгновенно по интонации почувствовала надвигающуюся грозу. «Нет, у меня полдня было свободно». «Хорошо провела время». Кики вошла в комнату. «Говард, что случилось?» Говард отпустил Мердока, уже изнемогшего в его тисках. «Лишь в самой незначительной, минимальной степени еще сильнее меня могло бы поразить твое появление на собрании...» Оба заговорили разом. «Говард, ты из-за этого, боже!» «Ку-клукс, мать твою, клана! Хотя нет, даже это бы!» «Лекция Кипса! Господи боже, это не колледж, а сарафанное радио! Послушай, я не собираюсь!» «Интересно, какие еще мероприятия неоконсерваторского толка ты планируешь посетить?» «Сарафанное радио здесь ни при чем, дорогая. Я видел тебя с блокнотом и ручкой. Вот уж не знал, что ты так прониклась идеями этого великого человека. А то бы давно попросил у тебя сборник его речей или... Отвали, оставь меня в покое». Кики повернулась, чтобы уйти. Говард подскочил, метнулся на другой край кушетки и схватил ее за руку. «Куда ты?» «Ухожу». «Мы разговариваем. Помнишь, ты сама хотела. Вот и давай поговорим». «Хороший разговор, сплошные нотации. Пусти меня. О, Господи!» Говард заломил жене руку, обвел вокруг кушетки и насильно усадил рядом с собой. «Я не собираюсь перед тобой оправдываться», — сказала Кики и тут же зачастила. «Знаешь, зачем я туда пошла? В нашем доме, как мне порой кажется, бытует одна и та же точка зрения. А мне хочется послушать и другие. Это что, преступление? Попытаться расширить свой...» «Для формирования целостной картины», — прокомментировал Говард гнусавым голосом американского телеобозревателя. «Ты способен только критиковать других, Говард. У тебя нет убеждений, поэтому люди, у которых они есть, которые преданы какому-то делу или идее, тебя пугают». «Ты права. Меня пугают фашистующие безумцы. Нет, у меня в голове не укладывается. Кики, этот человек хочет опротестовать дело Роу против Уэйда. И это еще цветочки». «Дело в Верховном суде США», решение по которому, 1973 год, определило, что власти штата не имеют права запретить женщине сделать аборт. Решение узаконило аборты в США, но в то же время вызвало мощное движение протеста на религиозной основе. «Этот человек!» — Кики вскочила и закричала. «Речь не о нем! Начхать мне на Монти Кипса! Речь о тебе! Ты боишься любого, кто во что-нибудь верит! Как ты обращаешься с Джеромом? Ты даже не смотришь на него. Как же, ведь он ударился в христианство. Мы оба это знаем, но замалчиваем. Почему? Ты отпускаешь свои шуточки, а ведь для него это не хихоньки-хахоньки. Раньше ты как будто бы знал, во что веришь и что любишь, а теперь ты просто... Не ори. Я не ору. Орешь. Тише. Пауза. Откуда мне знать, с какой стати Джером якшается с этими... Кики сжала кулаки и горестно шлепнула себя по бедрам. Да все потому же. Я думала обо всем этом. Одно из другого и вытекает. Мы живем в нашем доме как приговоренные, ни словечко всерьез. Все подколки да насмешки. Боимся лишний раз рот открыть, а то вдруг ты, наша полиция мыслей, решишь, что это клише или что это плоско. Тебе на все плевать и на нас плевать. Знаешь, вот я сидела, слушала Кипса. Да, по большому счету он сдвинутый, но он стоял перед всеми и говорил о том, во что верит. Заладила. Выходит, главное верить, а во что дело десятое? Сама ты слышишь, о чем говоришь? Он верит в ненависть. Он низкий, лживый. Кики ткнула пальцем ему в лицо. Ой, кто тут рассуждает о лжи? Кто это смотрит мне в глаза и осмеливается осуждать чью-то ложь? Если это единственный Кипсов грех, то этот человек в 1000 раз достойнее тебя. Ты рехнулась, пробормотал Говард. Не смей, взвизгнула Кики, не смей так обо мне. Боже, это все равно, что ты даже не можешь... Мне кажется, я перестала тебя понимать. Помнишь, после 11 сентября ты разослал всем шутовское письмо насчет Бодрияра, философ такой, Бодрияр. Насчет симулятивных войн, или как их там, черт возьми. И я тогда подумала, с этим человеком что-то неладно. Мне было стыдно за тебя, хоть я и смолчала. Говард, она протянула руку, но не дотронулась. Это реальность, это жизнь. Все происходит на самом деле, не понарошку. Люди страдают не понарошку. Когда ты их ранишь, это не понарошку. Когда ты спишь с нашей хорошей подругой, это тоже не понарошку, и это причиняет мне боль. Кики повалилась на кушетку и зарыдала. «Сравнила массовое убийство с супружеской неверностью», — тихо сказал Говард, но буря миновала, и слова потеряли смысл. Кики плакала в подушку. «За что ты меня любишь?» — спросил он. Кики плакала и не отвечала. Через несколько минут он спросил снова. «Это что, вопрос с подвохом?» «Это искренний вопрос, не понарошку». Кики молчала. «Я помогу тебе», — сказал Говард. «Поставлю его в прошедшее время. За что ты меня любила?» Кики громко засопела. «Не буду играть в твою глупую, грубую игру, я устала». «Кикс, ты так давно меня избегаешь, что я уже не знаю, испытываешь ли ты еще ко мне хотя бы капельку симпатии, не говоря про любовь?» «Я всегда тебя любила», — сказала Кики, но так ожесточенно, что это перечеркнуло ее слова. «Всегда. Это не я изменилась, это кое-кто изменился». «Честное слово, я вовсе не нарываюсь на конфликт», — утомленно сказал Говард, надавив пальцами на глаза. «Мне просто хочется знать, за что ты меня любила». Они замолчали. И в тишине лед между ними треснул, дыхание стало ровнее. «Не знаю, что ответить. Можно наговорить друг другу приятные дребедения, но какой в этом смысл?» — сказала Кики. «Ты твердишь, что надо все обсудить», — сказал Говард, «а сама уходишь от разговора, пресекаешь все мои попытки». «Я знаю одно. Всю свою жизнь я тебя любила, и я в ужасе от произошедшего. С кем угодно могло случиться, только не с нами. Ведь у нас все по-другому, ты мой лучший друг». «Да», — несчастным голосом сказал Говард, — «и всегда им был. И мы с тобой совместно воспитываем наших детей». «Совместно воспитываем», — ядовито повторил Говард ненавистную казенную формулировку. «Не надо сарказма, Говард, это факт нашей жизни». «Да я и не», — вздохнул Говард. «А еще мы любили друг друга». Кики снова уронила голову на кушетку. «Заметь, Гови, это ты сказал в прошедшем времени, не я». Они опять замолчали. «А еще нам, конечно», — сказал Говард, — «всегда хорошо давался гавайский». Настал черед Кики вздыхать. В силу давних и частных причин гавайским в обиходе Белси завуалированно назывался секс. «Скажу больше. Мы владели гавайским в совершенстве», — продолжал Говард, понимая, что ходит по краю пропасти. Дотронувшись до Жениной головы, сложенной вокруг косой, он сказал: «Ты не можешь это отрицать». «Я-то не собираюсь, а вот ты это сделал, когда сделал то, что сделал». Смешное нагромождение повторов три сделал подряд. Говард с трудом сдерживал улыбку. Кики улыбнулась первая. «Да ну тебя к ядрене фени», — сказала она. Говард протянул руки и запустил их под ее феноменальные груди. «Отвали», — повторила она. Он накрыл ладонями соски и стал их массировать. Потянувшись губами, поцеловал шею, потом уши, мокрые от слез. Она повернулась к нему. Они обменялись поцелуем, полновесным, душевным, глубоким. Как прежде. Говард сжал в ладонях милое Женино лицо. Маршрут, обкатанный столькими ночами, на протяжении стольких лет. Дорожка поцелуев через пухлые складочки на шее, вниз груди. Пока он расстегивал на ней блузку, она справилась с тугой застежкой лифчика. Соски размером с серебряный доллар и фрагментарно торчащими волосками привычно коричневели, едва заметно отливая розовым. Ни у одной другой женщины не видел он таких выдающихся сосков. Они помещались у него во рту, как ключ в замке. Супруги переместились на пол. Оба подумали о детях, вдруг вернутся. Но ни один из них не решился отойти запереть дверь. Шаг в сторону с этого пятачка означал конец всему. Говард лег сверху и посмотрел на жену. Она посмотрела на него. Он понял, можно. Мердок в негодовании выбежал прочь. Кики приподнялась и поцеловала мужа. Говард стащил с жены длинную юбку и простое, без затей, белье. Просунул руки под роскошный большой зад, сжал ягодицы. Она ласково замурчала от удовольствия и, сев, стала разматывать свою длинную косу. Он поспешил на помощь. Оказавшиеся на свободе колечки длинных африканских волос распушились и, как в прежние времена, встали венцом вокруг ее головы. Она расстегнула молнию на мужниных брюках и принялась за дело. Действия ее были неспешны, размерены, чувственны, умелы. Она зашептала ему на ухо. Слова становились все непристойнее, все сильнее проступал южный акцент. В силу давних и частных причин она превратилась в гаитянку, жену рыбака по имени Вакики. У Вакики убийственное чувство юмора. Взвинтит до самого предела и вдруг отмочит такую уморительную шутку, что все опускается. Кто другой, может, и не засмеялся бы, а Говарду смешно, и Кики тоже. Хохоча во все горло, Говард перекатился на спину и усадил жену сверху. Она умела не наваливаться всей тяжестью, а как бы зависать в воздухе. У нее всегда были ужасно сильные ноги. Она опять его поцеловала и откинулась назад. Он как дитя потянулся к ее грудям, и она вложила их в его ладони. Приподняла рукой живот и провела мужа в свое лоно. Дома. Жаль, она поторопилась. Оба хорошо знали, что после столь длительного перерыва он обречен. Он бы сдюжил сверху, сзади, хоть на коленях, хоть на боку, в любой другой из их многочисленных супружеских композиций. В этих позах он был стайер, чемпион. Они часами лежали на боку, плавно двигаясь взад-вперед, беседуя о событиях дня, забавных происшествиях, мердоковых причудах, даже о детях. Но если она усаживалась сверху, громадные груди подпрыгивают и покрываются капельками пота, красивое сосредоточенное лицо светится вдохновением, внутренние мышцы каким-то непостижимым, восхитительным образом массируют его член, тут он мог продержаться максимум 3,5 минуты. Добрый десяток лет это служило для них причиной большого сексуального разочарования. Она эту позу обожала, а у него не получалось совладать с удовольствием. Но брак, как и жизнь, штука длинная. Однажды дело наладилось. Кики научилась как-то хитро управлять его возбуждением, задействовать новые мышцы, и теперь приходила к финишу одновременно с мужем. Она пыталась растолковать ему свой метод, но у наших полов слишком разная анатомия. Метафоры бессильны. Да и к чему технические подробности, когда тебя уносят взрывной волной удовольствия, любви и красоты? Белси так поднаторели в сексе, что почти присытились. На смену восторгу пришла гордость. Захотелось даже похвастаться своим мастерством перед соседями. Но в данный момент Говард был далек от присыщенности. Он приподнялся и, обхватив жену, покрепче прижал к себе. «Прости, что так быстро», — сказал он, но она последовала за ним через пару секунд, одновременно с его последними содроганиями. Говард опустил голову на ковер и лежал бурно дыша. Кики медленно сползла с него и села рядом, скрестив ноги, словно большой Будда. Он по обычаю протянул к ней ладонь, ожидая ответного прикосновения. Она не шевельнулась. Потом со словами «О, Боже!» схватила с кушетки подушечку и уткнулась в нее лицом. Говард не растерялся. «Ну что ты, Кикс, это ведь хорошо. Тебе тяжело, я знаю». Кики еще глубже зарылась в подушку. «Но я не хочу жить без нас. Ты человек, которого я... Ты моя жизнь, Кикс. Была, будешь и есть. Не знаю, как еще тебе об этом сказать. Ты моя, ты есть я. Мы оба это знаем, это не изменить. Я люблю тебя. Ты моя», — повторил он. Кики глухо сказала в подушку. «А я теперь сомневаюсь, что ты по-прежнему мой». «Что? Не слышу». Кики подняла голову. «Говард, я люблю тебя, но мне не нужна вторая молодость. Моя молодость прошла. Мне за тобой, как прежде, не угнаться. Но у меня уже 3 месяца не было месячных, ясно? Я постоянно срываюсь, психую. Мое тело говорит, представление окончено. Так оно и есть. Я не стану ни худее, ни моложе. Моя жопа скоро отвиснет до земли, если уже не отвисла. Я хочу, чтобы рядом со мной был тот, кто меня настоящую и в таком виде разглядит. Душа-то моя не изменилась. Но чем выслушивать попреки и насмешки за свой внешний вид, лучше быть одной. Не хочу, чтобы меня презирали за то, что я уже не та. Да и ты не тот, Говард. Я бы предпочла бережно хранить уважение к прошлому, к тебе, тогдашнему и теперешнему, но тебе этого мало, тебе подавай новенького. Я новой не стану. Малыш, мы славно прожили вместе. Обливаясь слезами, она взяла его за руку и поцеловала в ладонь. 30 лет, и почти все по-настоящему счастливо. Это целая жизнь, это невероятно. Редко у кого так бывает. Но знаешь, может быть, теперь этому пришел конец, и все позади? Говард, тоже плача, сел и придвинулся к жене. Обнял крепкое ногое тело. И шепотом стал умолять, и с наступлением темноты получил согласие, о том, о чем всегда молят люди. «Дай мне еще немного времени».